Синий дым уже струился из чердачного окна, за которым отгрохотал пулемет, набросавший кругом себя целые курганы горячих отстрелянных гильз. Красновато-медные и желтовато-золотистые они хрустели под сапогами, будто листья в осеннем саду. И тут же под сапогами солдатеича валялись пустые матерчатые ленты и заряженные ленты, в каждой из которых было по 250 патронов. Можно было бы еще воевать и воевать, не зная устали. Но железо, увы, не человек. Железо притомилось. Тупорылый ствол пулемета, помещенный в специальный кожух, заполненный водой, раскалился уже до того, что крышка кожуха раздулась. Паровому клапану трудно было справляться с давлением. 4 литра жидкости клокотали в кожухе, грозя порвать его на лоскуты. «Ах, если бы зима!» – пробормотал солдатеич. «Ах, если бы да кабы! А может быть, тебя еще орденом мороженого мяса наградить? Стародубцев ощерился. Шутка пришлась по душе. Он достал папиросу, понюхал, прикурить хотел, но тут, батюшки святы, белый курский турман появился перед ним. Да не белый, не белоснежный, а как будто бы вылепленный из лунного, животрепещущего света. Над ним даже как будто подрагивал еле заметный серебристый нимб. «Это что, голубь мира?» – прошептал солдатеич. «На переговоры прилетел. Будет подписывать этот факт о ненападении, да?» «Угу!» – проворковал белый турман, белой розой надувая пушистый зоб. «Угу!» Пристально глядя в оранжевый капсуль птичьего глаза, очерненного дробинкой зрачка, солдатеич на несколько мгновений ощутил в себе нечто похожее на голубиную нежность. Под сердцем стало горячо, приятно. «Только с этим чувством, брат, долго не навоюешь. Тут нужен волк под сердцем, разъяренный лев и тигр. Вот кто воевать поможет». «Угу», говоришь. «Угу, так я тебе и поверил». Облизнув пересохшие губы, солдатеич отвернулся от голубя и спрятал папиросу под застреху. Прохлаждаться, курить было некогда. Вздыхая, он оставил в покое раскалившийся пулемет. Воду менять тоже некогда. Пошатываясь, поминутно ощущая, как чердак уходит из-под ног, солдатеич перебрался к другому чердачному окну, где стоял другой станкач на изготовку. Этот, правда, был похуже. Огнестрельность хреновая. 200 выстрелов в минуту. И прицельная дальность паршивая. Меньше 1000 метров. «Ничего, и так сойдет». Вытирая пот со лба, пробормотал Степан Солдатеич и вдруг заметил тень однополчанина. Это был Григорий Горностай, побратим Стародубцева. «Мы их близко не подпустим, да, Григорий? Они нас голубками не обманут». Горностай промолчал в темно-синем углу чердака, только палец к губам приложил. «Тихо, дескать, тихо!» И Стародубцев, приоткрывая рот, стал прислушиваться к тому, что происходило поблизости. Потом стал присматриваться. Предгрозовое небо уже забрало солнце в плен, но временами лучи прорывались, доставали до чердака. Узенькая щелка в головах наливалась солнечной кровушкой, и сердце почему-то жарко подмывало недобрым предчувствием. До утренней зари он тут не продержится. «Наши», — вслух подумал Солдатеич, «наши едва ли поспеют. Да, Григорий? Или, может, еще ничего? Может, продержимся? А? Может, они сдрейфят на ночь глядя? Фашист он не любит в темноте воевать. Может, потому и попритихли? Гансы чертовы!» Подозрительное, странное какое-то затишье повисло над чердаком и вообще над окрестностью. Через минуту-другую после того, как пулемет замолчал, жизнь в окрестном лесу и в лугах потекла как будто привычным чередом. Только воздух вдали стал сурмиться, слоистый плотный дым раскручивался над горящими деревьями, стоящими вдоль трассы. Дым поднимался все выше и выше, дым сливался с грозовой тучей, отдавал ей свой деготь, помогал по рукам и ногам связывать солнце. Ветер заламывал дым на соседней версте, лениво теребил и растрясал вороные перья на далекие пашни, на крыше ближайших селений. Уродливые тени все шире ползли по траве, повторяя контуры дымных облаков, и все шире, все тревожней, все печальней распространялся над землей военный запах сжженного железа, резины и самой земли. «Тихо-то как!» — снова вслух подумал Стародубцев, обращаясь к темному чердачному углу. «Задумали что-то, видать, да, Григорий?» В тишине было слышно, как надсадно дышал разогревшийся пулемет, из парового клапана воздух выходил. Слабый солнечный свет, просочившийся в какую-то щелку, желтым жуком подрагивал на пустой коробке, откуда Стародубцев только что вынул пулеметную ленту, приятно тяжелившую ладони. 10 килограмм убойного свинца калибра 7,62. «Не пропадем, Гришаня! Заряжай!» — приказал он другу своему, однополчанину и побратиму. «Ну чё ты все молчишь, как этот? Ты как будто чем-то недоволен?» «С кем воюем, командир?» Наконец-то откликнулся ему хрипловатый голос горностая. «С викингами? С кем же?» «Да ну!» Тень горностая постояла около чердачного окна. «Я что-то их не вижу, командир. Возьми биноклю». «Хорошо», — тень последовала совету. «Нет, все равно не вижу, командир. Сдается, мы воюем со своими». «Ты че охренел? С какими своими?» — захрипел Стародубцев. «У них же знамя власовское. Разуй глаза, Гришаня!» «Нет, командир, извини, это Андреевский флаг», — ответила тень горностая. «Мы со своими воюем». Широко раскрытыми глазами, глядя в дальний угол чердака, Стародубцев охватил голову двумя руками, потом присел у пулемета и прошептал: «Неужели со своими? Да как же так?» Тень горностая в дальнем углу тяжело вздохнула и казанками постучала по своей голове. «Крыша у тебя изрядно прохудилась, командир». Стародубцев посмотрел на тесовые плахи, подогнанные одна к одной. «Где прохудилась? Не протекает. А дожди-то были вон какие». «Протекло, командир, протекло». Тень горностая горько усмехнулась. Солдатеич взял бинокль, посмотрел на Фердинанда, который к тому времени перестал дымить. Свастика, здоровенная черная паучиха, прилепившаяся на боку, отчетливо была видна. «Нет, Гришаня, зря ты на меня грешишь. На, полюбуйся». Нахмурившись, однополчанин любовался несколько минут, потом седою головой обескураженно покачал, потом сердито сплюнул на груду отстреленных гильз. Они в ответ сердито зашипели. Немецкий танк, действительно. И там за рекою немецкая дивизия окопалась. И у них там имеется Фокке-Вульф. Ни черта не пойму. Ну вот видишь, а ты на меня поволок. Извини, солдатеич, не знал. Я ведь только что пришел, а ты-то здесь давно уже воюешь. Горностай был в растерянности. А где же тогда наши? В том-то и штука. Я думаю, наших зажали где-нибудь в мясном бару. Помнишь, как это было в 42-м? Зимою вторая ударная во время Любанской операции хотела к Ленинграду прорваться, а угодила в котел. Помню. Горностай поморщился. В этом котле в мясном бару столько нашего мяса живьем сварилось. Ужас. Но если мы в котле, так что ж нам делать? А, командир? Не знаю, браток. Мы покурим пока, обмозгуем это дело, как следует быть. А я не курю, солдатеич. Бросил. От молодец. А я все никак не могу, хотя врачи все уши прожужжали. Ну, тогда, Гришаня, возьми-ка вон там патефон, заведи. Хотя не люблю я эти трофейные штуки, но песня-то наша. Да какая песня, брат? Клава Шульженко так славно поет про синенький скромный платочек, за который строчит пулеметчик. А еще там есть «Давай закурим». Стародубцев неожиданно повеселел. «Гришаня, а ты знаешь, кто написал эту песню? Давай закурим». «Кто?» «Табачников». «Да иди ты». «Нет, я серьезно говорю. Представляешь, как оно бывает?» Тихая тень горностая вздохнула. «Представляю. Взять хотя бы мясной бор. Сколько там осталось человеческого мяса?» «Да...» Степан Солдатеевич закурил. «Нет случайностей на белом свете. Случай царь вселенной», — вспомнила тихая тень. «Так Наполеон сказал когда-то». Стародубцев, рассердившись, отвернулся. «Ты мне еще Гитлера приплети сюда». «Командир, да брось ты. Я сдокурю и брошу». «Ну что ты как маленький? Я же вспомнил просто так». «А я просто так слышать не могу про эту тварь, про Гитлера. И ты это прекрасно знаешь». «Ну, извини, командир, отдохни, ты устал, ты уже воюешь, бог знает сколько». «Ничего, как-нибудь, мы же русские люди». Глаза солдатеича сверкнули горячей сталью. «Гришаня, а помнишь, как 24 наших солдата в 42-м году в течение 2 месяцев держали оборону дома Павлова во время Сталинградской битвы? Помнишь? Ну так вот, по словам маршала Чуйкова, потери фрицев, пытавшихся взять дом Павлова, превысили потери при взятии Парижа». «Ба!» Григорий изумленно посмотрел на него. «Правда, что ли?» «Правда, брат. Теперь ты понимаешь, да? Я им тут устрою, глядь. Такой Париж. А где ты, Гришаня? Ты где, эй? В чердачное окно ворвался теплый ветер, пошелестел какими-то газетами, валявшимися в дальнем углу, и тихая тень горностая покинула старый чердак. И в то же мгновение белый курский турман совершенно безбоязненно залетел в чердачное окно. И сердце Солдатеича, бывшего заядлого голубятника, стало наполняться нежностью. Он осторожно руку протянул, бережно взял белого курского турмана. Голубь, словно окруженный серебристым сиянием, спокойно сидел в углублении широких ладоней, точно в теплом гнезде. Слышно было, как часто колотится голубиное сердечко, даже слышно было, как он дышит, раздувая белую розу на пышной груди. И вдруг Стародубцев заметил, сияние меркнет, белоснежные крылья становятся пепельно-серыми, голубь с каждой секундой темнел и чернел. «Что это, Господи?» Солдатеич не сразу понял. В его руках уже была война. Страшная, черная сила бродила уже в душе Стародубцева. И если еще хоть немного в руках подержать этого белого курского турмана, он превратится в черного зловещего ворона. И чтобы этого не произошло, не дай бог, Стародубцев широко размахнулся и выбросил голубя в окно. Выбросил так сильно, так отчаянно, будто в руках был не голубь, а граната, с которой уже сдернули чеку. Белый курский турман, камнем бултыхаясь над крышей, не сразу пришел в себя. Заполошно, громко, хлопача крылами и с каждой секундой обретая былую окраску, белый турман растворился в небесах, откуда вдруг посыпалось дождевое редкое зерно, золотисто взблескивающее на солнце, которое все еще прорывалось откуда-то из черно-фиолетовой угрюмой тучи.